вручили Мировичу давно уже данный императрицей, но нарочно задержанный на 2 месяца пренебрежительный ответ на его последнее унизительное прошение. На всякий случай Теплов делает очередной ловкий и хорошо продуманный ход, чтобы пришпорить колеблющуюся марионетку. Теперь приехали подать ему знак. Пора. Итак, в воскресенье 4 июля, часов в 10 утра, приехала в крепость из-за реки, с Форштадта, веселая компания. Отстояли обедню, потом пошли к коменданту откушать, и Мирович был приглашен. За обедом крепко выпили. Потом на допросе князь Чифаридзев скажет, будто собирался поднять тревогу, узнав о замысле Мировича, но, к сожалению, в тот день от пьяных напитков был так отягощен, что не в состоянии нашелся и на другой день за приключившимся ему от того припадком донесть. А рассказывать Чифаридзеву было что? Разговор у него в тот день с Мировичем был интереснейший. По просьбе князя Мирович повел его показать крепость. Когда они вышли на крыльцо, Чифаридзев спросил без всякого его начинания, как заявил на допросе Мирович: «Здесь ведь содержится Иван Антонович?» Будучи еще сенатским юнкером, я об нем от тамошних подьячих слышал. «Я давно знаю, что он здесь содержится». Оглянувшись по сторонам, тихо ответил Мирович. Вся беседа дана по их показаниям. Вообще, в описаниях событий того вечера и трагической ночи я старался точно следовать показаниям их участников и свидетелей. Мирович с Чифаридзевым идут по крепостному двору, поднимаются на стену. День солнечный, жаркий. Приятно пахнет свежим сеном, цветущим жасмином. С ладоги веет освежающий ветерок. Показав на каменное недостроенное здание внизу у стены, Чифаридзев спросил: «Это что за дом?» «Это строили по приказу бывшего императора Петра III цехгаус, или, иначе сказать, магазин. Быстро ладили. Не более как в месяц или в 5 недель сложили. Да вишь, не достроили. Поднялись еще выше, в башню, откуда открывался ветхий крепостной двор. И Чифаридзев спросил Мировича: «Где же именно Иван Антонович содержится?» Мирович снова оглянулся по сторонам и тихонько ответил: «Примечай, как я тебе в какую сторону легонько кивну. Дай смотри, где увидишь мостик, переход через ров, тут он и содержится». Примечательно, что они уже на «ты», как давние хорошие знакомые, вполне вероятно, пили на брудершафт. На обратном пути к комендантскому дому князь сказал Мировичу: «Человек безвинный, а от самых ребяческих лет в темнице содержится». Мирович согласился: «Это правда. Очень жалок. А есть ли у него в покоях цвет? Какую пищу ему дают? Разговаривает ли хоть кто с ним? Свету нет никакого. Днем и ночью огонь горит. А кушанья и напитков ему весьма довольно дают. Для того придворный повар здесь содержится. А разговаривают с ним только его караульные офицеры. Другим никому не разрешает». «Что сказал дальше Чифаридзев? Ведь можно и его высочеством назвать? Бесспорно можно, подтвердил Мирович.